Железноводск. Я не мог наглядеться, не мог налюбоваться Кавказом. Я душой понял тогда, что горы есть поэзия природы. Чувства мои стали чище, думы яснее. Александр Марлинский. На этот раз летнюю сессию я сдал без хвостов. Впрочем, как и предыдущую, зимнюю. В стипендиаты меня вернули тогда же, зимой. Поскольку журналистских поступлений мне на жизнь вполне хватало, я мудро решил класть эти ежемесячные 40 рубликов на сберкнижку. Предполагалось, что коплю на покупку пишмашинки. Но на день рождения меня ожидал сюрприз от родителей. Пишущая машинка «Эрика». Подходящее для такого аппарата название. Одновременно боевое и лирическое. Немедленно армия вспомнилась со своими незабываемыми учениями «Запад». «Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika». «На вересковой пустоши цветет маленький цветочек, его зовут Вереск». Перевод с немецкого. Правда, сам сюрприз я получил значительно позже, когда после сдачи летней сессии приехал домой. Предполагаю, что на предков моих, особенно на отца, произвела впечатление моя заметка в «Комсомольской правде». Из-за публикации в провинциальных листках они вряд ли решились бы на такие траты. Шутка сказать, почти 300. Вот и ладненько, возликовал я. Это ж получается, если прибавить к 200 рублям сбережений на книжки, неизрасходованные гонорары, почти 1500 на каникулы. Я уже стал было прикидывать, куда махнуть, в Крым или все же в нашу советскую заграницу, в Прибалтику, с недельным заездом в Питер, когда был спущен с небес на землю еще одним сюрпризом — Минводами, как необсуждаемым местом отдыха. Оказалось, что в семье у нас не все в порядке со здоровьем некоторых ее членов. У матери проблемы с сердцем, у брата с печенью. Отсюда Минводы, точнее, кавказские минеральные источники. Отец достал путевку в Кисловодск для себя и для мамы, а нам с братом предстояло амбулаторно лечиться в Железноводске, специализирующемся на прочем, кроме сердца, человеческом ливере. То есть лечиться должен был Карл, а я присматривать за ним. Он ведь младшенький, ему еще и 18 не исполнилось. Из-за этой болезни, кстати, он и не стал по окончании школы поступать в вуз. Провалялся почти целый год в постели, соблюдая строгую диету. Ничего жареного, кроме ежеутренней телячьей печенки с кровью на завтрак. Потребляя всякую лечебную дрянь, вроде коктейля из теплого молока с подогретым боржомом и отвара из кукурузных метелок. Температура у него постоянно держалась между 37,2 и 37,8. Тошнота, головокружение, горькая отрыжка. Перечень диагнозов, поставленных тремя разными врачами, впечатлял. От цирроза через холецистит до лямблий. В одном все трое сошлись. Спасение в Железноводске. Подумать только, какими осложнениями может обернуться обыкновенный грипп. На воды отправились на отцовском «Москвиче». В дороге родитель наконец изволил проэкзаменовать меня на предмет вождения автотранспортного средства. Экзамен я выдержал, до руля время от времени меня стали допускать. Разумеется, под зорким приглядом главного водилы. Первым делом мы, конечно, прибыли в Железноводск. Сняли там комнату в одноэтажном доме у одной старушки Алевтины Варламовны. С виду неточная, но очень похожая копия нашей бабушки Шуры, маминой мамы, что и решило дело со съемом жилья в ее пользу. На следующий день отправились ходить по мукам, амбулаторную карту на Карла заводить, уточнять, где, когда и почем принимать ему грязевые и минеральные ванны, к каким врачам обращаться, какие воды до еды, а какие после мерной кружкой отведывать. И о еде тоже позаботились, все разузнали. В Железноводске, и подозреваю, не в нем одном, почти все рестораны в дневные часы работали в режиме и ценных столовых. Отобедать вдвоем без спиртного можно было за 1,5 рубля. Диетические блюда присутствовали повсеместно. В общем, все условия для тихого, скромного отдыха и интенсивного лечения. Еще через день родители отбыли в Кисловодск, взяв с меня честное пионерское, что ни сам алкоголем баловаться не буду, ни Карлу делать этого не позволю. Соглашаясь на Железноводск, я что-то в этом роде предвидел и уже заранее настроился на скромное существование. Ничего страшного, один месяц можно и без спиртного, и всего с ним связанного обойтись. А что в первую очередь со спиртным связано? Правильно, внебрачный секс. В общем, не подходите, девочки, я в завязке. Железноводск оказался тихим, уютным, очень зеленым курортным городком с великолепным парком у подножья горы, давший название городу. Особенно полюбилось нам с братом гулять по аллее, окаймляющей всю гору. Идешь себе, болтаешь или помалкиваешь, чистым целебным воздухом дышишь, и через каждые 100, 200, 300 метров набредаешь на очередной источник в виде трубы из нержавейки, замурованной в покрытый налетом ржавчины мрамор. У добропорядочного курортника специальная кружка с питьевым носиком всегда при себе. наполнил и пошел дальше, попивая и сравнивая то, что попиваешь, с тем, что попивал полукилометром ранее. Красота! Все лечебные процедуры заканчивались к обеду, а начинались в 8 утра, поэтому вставать приходилось рано. Очереди на процедуры были немалые, ждать приходилось долго, хотя сами процедуры редко продолжались более 20 минут. Немедленно обнаружилась наша неподготовленность к лечебно-курортному существованию. Мы забыли прихватить с собою книг для коротания времени в очередях. Интернета тогда не было, смартфонов тоже, так что приходилось, хочешь не хочешь, поглощать печатную продукцию. Записались в местную библиотеку, внесли залог, обзавелись литературой. В очередь за детективами, фантастикой и приключениями становиться не стали. Пока до нас дойдет, курс лечения закончится. Обошлись классикой. Карел подсел на поэтов, Веневитинов, Кольцов, Вяземский, а я, ввиду того, что ничего из французской поэзии на языке оригинала не нашлось, на прозу того же самого золотого века русской словесности. Места кругом лермонтовские, романтические, поэтому взял толстый том с прозой Михаила Юрьевича и два потоньше, Павлова и Марлинского. Бегло полистав Павлова, решил начать с Марлинского, оставив первого, судя по прочитанному знатного поставщика зевоты, на крайний случай, этаким энзе из солдатских сухарей, безо всяких консервно-концентратных излишеств. Читая последнего, я начинал все лучше и лучше понимать Пушкина как автора повести Белкина. Мне вдруг пришла в голову забавная мысль попытаться представить, как бы написал тот же, например, «Выстрел» автор Амалатбека. Уж наверняка не обошлось бы без солнца, льющего свое золото на разнообразие растений и величавое безмолвие синистых дубрав, без полей, украшенных благоуханным ковром цветов и игривыми стадами баранов. А уж Сильвио наверняка потрясал бы выражение читателя выразительно бледным лицом со впалыми черными очами, пронзающими темноту и дальность, вкупе со своими светозарными, поразительными истинную замечаниями. Удивил меня Лермонтов пренеприятно, как автор Вадима. Впечатление, словно я продолжаю читать все того же Марлинского. Это его героиня, которая была ангел, изгнанный из рая за то, что слишком сожалел о человечестве. Глупейшее, между прочим, допущение, что из рая могут за это изгнать, когда само наличие рая есть свидетельство величайшего сожаления высших сил об этом самом человечестве. Этот его герой, что на темном чердаке, простертый на соломе, лицом кверху сложив руки, уносился мыслью в вечность, очень позабавил один коротенький диалог, да и то, наверное, потому что сам я ведь тоже Вадим. «Твое имя? Вадим». «Прелестное имя для такого урода!» Помнится, прочитав сие, я встал, вышел из приемной павильона грязевых ванн в вестибюль, где имелось стенное зеркало во весь рост, оглядел себя в нем внимательно и остался премного собой доволен, ибо обнаружил отражение молодого человека прекрасной наружности. Правда, слегка придурковатого, поскольку, когда захотел вернуться на свое место, оно оказалось занято какой-то страждущей толстухой лет 50. Читать стоя можно только реляции с поля брани, а не романтические бредни начинающего гения. На следующий день я с облегчением приступил к чтению-перечтению «Героя нашего времени». Не по причине оригинальности моей натуры, а по куда более прозаическим основаниям, я в свое время не сделался почитателем главного героя великого романа Лермонтова. Мне казалось, что Печорин слишком много времени уделяет всяким пустякам вроде подслушиваний, подглядываний, доведения до слез и истерик, внушить любовь неопытной девушке путем демонизации собственного облика, что может быть хлопотнее. Того же самого можно добиться проще, легче и оперативнее. И так далее. Словом, образ Печорина не подвиг меня на подражание ему. Правда, среди великих литературных героев он был в этом не одинок. Единственное создание словесности, на которое мне хотелось некогда походить, был лорд Генри Уоттон из романа Оскара Уайлда «Портрет Дориана Грея». Многое я бы дал тогда за умение, как бы, между прочим, изрекать что-нибудь оригинальное и парадоксальное, например, о совести, являющейся всего лишь официальным названием трусости, или о сладострастии раскаяния, каковым вознаграждается всякий, кто уступит искушению, ибо это есть единственный способ избавиться от него. Я даже подумывал отрастить себе каштановую бородку и ломал голову над тем, где бы раздобыть опиум, чтобы пропитать им папиросы, на которые собирался сменить свои сигареты с фильтром. Бородка росла медленно, причем никакая не каштановая. Опиум в чистом виде невозможно было достать ни за какие деньги, а в переработанном виде, в виде 1% морфина, он вряд ли способен был пропитать табак так, чтобы его потом забавно было покуривать. Короче, с подражанием лорду Генри ничего не вышло. Ну и ладно, забудем даже думать об этом. Наконец-то через нелеповатую тамань, с какого перепуга эта ундинка-блондинка решила, что русский офицер не умеет плавать. через неврастеничного Максима Максимыча, через карамельную Беллу и оперетного Азамата добрался до княжны Мэри и вздохнул с облегчением. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка, солнце ярко, небо синее, чего бы кажется больше, зачем тут страсти, желания, сожаления? Вот именно. Сиди себе в общей очереди к минеральным ваннам, читай и дожидайся, пока брат твой сподобится оздоровительных процедур. Что я, собственно, и делал. Читал и дожидался. Насторожило меня появление русского доктора с немецкой фамилией, чья наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души, испытанной и высокой. «Что это?» — подумал я. Остаточные симптомы безудержного романтизма, которым так усиленно страдал автор в своем незаконченном, слава богу, Вадиме? Но нет, опасения оказались напрасны. Или почти напрасны. Я решил не обращать внимания на отдельные рецидивы романтического словоупотребления, на все эти тусклые бледности, побледневшие губы, топающие ноги и прочее им подобное. Вместо этого вдруг задался вопросом, а хватило бы у меня благородства не трахнуть княжну Мэри? Захлопнул книгу, откинулся на спинку стула, закрыл глаза. Полагаю, хватило бы. Только не благородства, а брезгливости и осторожности, ибо, во-первых, терпеть не могу девственниц, во-вторых, сей трах был бы чреват дополнительно принудительным окольцеванием. Как видим, целых две причины воздержаться от полового акта с княжной, причем сходу не определить, какая из них уважительней и резонней. Одну могу утверждать с уверенностью — разводить Мэри на беспенетрационный секс, когда получают сексуальное удовлетворение без традиционного использования влагалища, я стал бы лишь в том случае, если бы окрест не нашлось ни единой особы, годной для традиционного коитуса. И такая особа в окружении Печорина нашлась. Некая Вера, невнятная блондинка с искусственной мушкой родинки над верхней губой. Господи, до чего же терпелив и деликатен был этот злостный сердцеед по имени Гриша. Не правда ли довольно забавное, с нашей точки зрения, дал имя своему герою Михаил Юрьевич? Лично у моего поколения оно прочно ассоциируется с крылатой репликой из классического фильма о неуловимых мстителях. «Куда Гриню дели?» «А никуда, папаша, туточки Грини ваш». В параллельной вселенной золотого фонда нашей словесности обретается. Впрочем, и в бронзовом фонде он тоже присутствует. Нормально, Григорий. Отлично, Константин. Неделями дожидается от бывшей любовницы приглашения на тайное свидание. Я бы столько ждать не выдержал. Мне могут возразить, что и сам я в нынешнем, то есть тогдашнем своем положении был не лучше Печорина, даже хуже, потому как у литературного героя за месяц драматических перепитий все же один или два, три, четыре, сколько он там успел этой Вере накидать с 10 вечера до 2 часов ночи, половой контакт случился, тогда как у меня за тот же примерно отчетный период ни одного. Возражение принимается с оговорками. У Печорина не было на руках больного брата, нуждающегося в его опеке и заботе, и он не давал зарока не употреблять спиртных напитков. И я попытался представить, что я свободен как птица или как Печорин, что нет ни страдающего печенью Карила, ни абстинентных клятв, что волен пить вино, а значит сношаться с подходящими по экстерьеру и встречному желанию самками моего вида. Представил и понял, долго в половой аскезе ожиданий я бы не протянул, учитывая, что жизнь тут по вечерам течет в эмпиреях. Барышень много, музыка играет, штандарт скачет, и не стал бы я размениваться ни на каких княжен, вести правильную осаду их неопытных сердец и нетронутых целок. Да и с Верами не больно долго бы любезничал, добиваясь от них адюльтерных радостей. К чему это маята, когда кругом столько одиноких и покладистых фемин, недвусмысленно настроенных на скоротечные курортные романы. И возник у меня в связи с вышеизложенным праздный риторический вопрос. Если Григорий Александрович Печорин есть герой второй четверти XIX века, то не являюсь ли я, Вадим Владимирович Бизанов, тем же самым относительно только что начавшейся четвертой четверти века XX? Или же я всего лишь стандартный продукт своей эпохи, этакий промежуточный венец эволюции от пошляков Грушницких к прохиндеям Свидригайловым? Ни тогда, ни сейчас я так и не смог четко определенно ответить на этот вопрос. Единственное, что утешает, вопрос не просто праздный, но еще и риторический. Одним из потешных следствий избранного нами чтения были заимствованные из Зонова словечки, каковые мы с братом охотно употребляли. Отныне по утрам мы расчесывали перед зеркалом не волосы и не кудри, а исключительно зильфляры, следя при этом, чтобы наши очи сверкали гордую приветливостью. Заглядываясь на иных красивых девушек, никогда не забывали готовить их в своих мыслях для постыдных удовольствий. и прогуливались, набирая аппетиту перед обедом, отныне исключительно в тишине мрачных аллей, охраняемые прелестями таинственности. Однажды я, полистав оставленный Карелом томик Веневитинова, принимать грязевые ванны с томиком стихов не то чтобы воспрещалось, но не приветствовалось по умолчанию, явился на следующее утро предсветлые очи только что проснувшегося братца с кухонным ножом в улыбающихся устах. Карел спросонку вообразил, что мне взбрело порадовать его с позаранку чем-то вроде танца с саблями и затянул непроспавшимся голос соответствующий хачатуряновский хит. Я догадку отверг, вытащил нож изо рта и пристыдил его за невнимательность. «Веневитинова читаешь, а знаменитой улыбки Батыя в упор не узнаешь?» Брат задумался, схватил томик указанного поэта, порылся в нем, нашел искомое, прочитал. Но страшен он в жару сражения, когда с улыбкой на устах, с кинжалом гибельным в зубах, как вихрь он на врагов стремится. И сказал, что кухонный нож кинжалу плохая замена, и что если бы я с кинжалом в зубах появился, то он тотчас бы Батыя во мне признал. Я ему не поверил. В результате жаркой историко-поэтической дискуссии, возникшей за завтраком, мы в конце концов пришли к единому мнению, что Русь была завоевана монголами не только по причине несметности их войск, но во многом благодаря неотразимой улыбке Батыя. Ибо стоило этому военачальнику появиться перед строем русских дружин с кинжалом в лыбящихся зубах, как смешливые наши витязи падали с коней от гомерического хохота и, естественно, никакого сопротивления подлым ворогам оказать уже не могли. После обеда мы, ввиду поздних посиделок в парке у фонтанов, о которых ниже, добирали сна у себя в комнате. Затем шли к горячему источнику принять перед ужином оздоровительную дозу. Ужинали в кафе и потихоньку-полегоньку через променад и дефиле подтягивались к этим самым фонтанам. По вечерам жизнь в парке, как я уже упоминал, заметно оживлялась. Особой популярностью пользовались бесплатные танцы под духовой оркестр и посиделки на площади с фонтанами. Несколько лавок на этой площади оккупировали на весь сезон любители бардовских джем-сейшенов, на которых пели и пили, мешая... «Вон де ге авек ле вон де тристес» — «Вино веселья с вином грусти» — перевод с французского. Словом, всячески испотворяясь в пресловутой романтике, столь необходимой людям определенного склада ума, эстетических взглядов и лирических наклонностей. Мои склады, взгляды и наклонности были несколько иными. Я бы, например, с большим удовольствием послушал какую-нибудь из любимых оперных арий, того же Доницетти или Россини, либо... уж если так необходимо самовыражаться исключительно под гитару, что-нибудь вроде «Satisfaction», «I've just seen a face» или «Лестница в небо». Карел за время болезни изрядно поднаторел в сочинении песенок и в бреньканье на гитаре. В отличие от меня, мог петь и подыгрывать себе, игнорируя взглядом гриф. Гитару свою он, конечно, прихватил с собой. Родители не возражали. Вскоре мой братец начал обретать поклонников. Стоило нам появиться, как ему безо всякой очереди вручали гитару. Свою он с собой не таскал, то ли берег, то ли избегал неудобств с ней связанных, и просили исполнить что-нибудь из уже ими слышанного и им полюбившегося. Я вроде как упоминал, что песенки Карла не были ни блатными, ни излишне романтичными, но, чтобы не быть голословным, приведу парочку по памяти, ибо братцу моему столько раз пришлось их повторить в то лето, что не запомнить их было бы свыше сил человеческих. «Повелите мне, богиня, вы поверьте, я смогу и прославить ваше имя, и подохнуть на бегу, и хотя мне вас не надо, ни нарядной, ни ногой, принесу я вам в награду все, что прятал для другой. Только шуткой, только смехом оплатите за труды, чтобы стали мне потехой все гонцы моей беды. Дайте ж выпить, что вам значит? Все равно в хмельном бреду не пред вами, еле плача, еле слышно, упаду». И еще одна, под стать первой. «Лучше прожить не мог, лучше сказать не знал. Ты мой прощальный бог, ты мой последний бал. Если обижу, брось, выйдет опять никак. Ты проживешь и врозь, и я пропаду и так. Есть ко мне жалость, спрячь, я не дороже всех. Я не ценю твой плач, просто люблю твой смех. В жизни на 100 дорог, 101 слишком грусть. Ты мой прощальный бог, но и тебе не молюсь». У песенок этих наверняка были названия, но вот их-то я и не запомнил. Такие чудеса старческой памяти. К ним же, чудесам, можно отнести немаловажную для любопытствующего читателя деталь — имя девы, к которой были обращены эти песенки. А ведь, судя по содержанию, они явно адресовались кому-то конкретному. Личными делами братца моего на любовном фронте я особенно не интересовался. Не имею дурной привычки лезть в чужую душу. Ни в галошах, ни в домашних тапочках. Что сами посчитают нужным рассказать, тем и обхожусь. В этом смысле я совершенно по-пушкински русский. Ленив и нелюбопытен. А Карли знал лишь то, что с прошлого года вменил он себе в обязанность брать пример со старшего брата в деле взаимоотношений с противоположным полом, но почти сразу же нарвался на скандал, залетевший от него девицей. Вернее, девица думала, что залетела от Карла, но наши родители сумели в конце концов доказать, что она ошиблась в расчетах. Не столько ей самой, сколько ее негодующим предкам. Эта неприятная история произвела на Карла столь неизгладимое впечатление, что решил мой братец бесповоротно и окончательно руководствоваться впредь в отношениях с девушками сомнительным джентльменским правилом «трахнул, женился», которого, забежим с тобой, читатель, немного вперед, и придерживался с тех пор с пугающей неукоснительностью. Причем такой социальной отмазки, как гражданский брак, он категорически не признавал. Вернее, только его и признавал. В истинном, то есть прямом значении этого термина, означающем регистрацию брака в ЗАГСе, а не венчание в церкви. А то, что в народе бытует под этим названием, есть всего лишь эвфемизм, прикрывающий мнимым благозвучием обыкновенное сожительство, в котором партнеры приходятся друг другу не гражданскими женами и мужьями, а банально сожителями. Соответственно, и дети, рожденные в сожительстве, суть бастарды, или, помягче, по-русски выражаясь, выблядки. В этом смысле брательник мой является образцом для нравственного подражания. Ни одного ублюдка, все сплошь законные наследники его воздушных замков и грошовых песенок, которые он по своей бардовской привычке не устает сочинять. Вот вам, кстати, до кучи еще одна, более позднего производства. Послушаем и вернемся обратно в вечерний парк славного городка Железноводска. Я по кельям зрачкам расселю пару маленьких радостей, может, вымучит порознь хотя бы рождение год. Ну а если старухи с годами не станут покладистей, я сжигаю мосты, это дело любому идет. Это дело такое, что можно не думать над позою. Как ты там не готовься, а выйдет все наоборот. Ах, ведь даже живым так приятно лежать под березою. Я сжигаю мосты, кто там после чего разберет. Кто-то станет пенять или попросту шляться по косточкам. Кто сподобится с дуру пресечь свой орлиный полет. Остается всегда добрых дел невесомая горсточка. Я сжигаю мосты, и от скуки мой сын не умрет. И по кельям зрачкам, расселив пару маленьких радостей, он лелеять их будет и подчивать из года в год. И уже не они, сам он станет намного покладистей, коль сжигаешь мосты, будь любезен разведать, где брод. Если Григория Александровича Печорина присутствие энтузиаста обдавало крещенским холодом, то у меня от постоянного общения с обожателями бардовской песни воспалялась желчь, отравляя душу въедливыми парами безудержного сарказма. Они сидят, бренчат, напевают, попивают, бормочут, блаженствуют, а я, прикованный братским долгом к их обществу, причем без права пить, категорически не желая петь, да еще и облеченный полномочием не позволять прикладываться к бутылке Карелу, исхожу мысленными инвективами и диатрибатами. Примерно такими. Вот же недоумок, пристает с вопросами к ясеню, к тополю, к дождю и к прочим представителям флоры и природных явлений, вместо того, чтобы спросить у адресного бюро, куда подевалась его любимая, где она теперь прописана, с кем живет, оперативнее дознался бы, что зазноба его выскочила замуж за его единственного друга. Да и друг хорош, почему скрывал? И как этот лирический герой, этот гений пустого вопрошательства не заметил, что преданный и искренний друг его женился? Неужели на свадьбу не пригласил? Тоже мне друг обошел на целый круг. Заодно и девушку увел. И правильно, нехрен хлебальником щелкать и сопли распускать. Или этакими, пока мест есть охота, давайте делать что-то. Когда есть охота, надо сделать не что-то, а вполне конкретное, слопать чего-нибудь по витаминности и по калорийнее. Это было, есть и будет первостатейное дело всякой божьей живности — питаться и размножаться. Человек в их числе. Однажды не выдержал, попросил гитару и спел свою любимую романтическую балладу о том, как тихо в лесу, где только не спит барсук, ибо повесил барсук свои яйца на сук. Вот и не спится бедному животному. Ну и так далее. Песенка известная, даже цитировать не буду. Лучше о реакции слушателей поведаю. Реакция оказалась весьма многоразличной, от возмущения моей пошлостью до смешков и попыток подпеть, из чего стало ясно, что ни черта с этими бордолюбцами не ясно, что среди них всякие попадаются, в том числе такие, как я, хотя лично я так и не смог их полюбить. Даже тогда, когда выяснилось, что употребляют они для смачивания пересохших от пения глоток не только легкое вино и пиво, а кое-что значительно покрепче. Пивом они это дело просто запивают. В связи с этим у нас с братом возник жаркий спор. Я предлагал примкнуть к любителям бесплатных танцев. Брат клялся, что он ни капли спиртного в рот даже украдкой не брал и настаивал на своем праве бренчать и самовыражаться в круге единомышленников. Порешили на том, что при первом же доказанном факте нарушения сухого закона мы дружно и безропотно сменим песни на пляски. От нечего делать, особенно по утрам, поскольку по природе своей я жаворонок, и дольше 6 утра, если накануне не припозднился, прохлаждаться в постели мне не вмоготу. Решил написать про журналистский запас какой-нибудь очерк из жизни отдыхающих хроников, в смысле хронических больных. Как Карел не забыл прихватить с собой свою ненаглядную гитару, так я свои насущные тетрадки, блокноты, ручки, карандаши и точилки. С очерком о чудесным образом выздоровевшем хронике справился за день. Слава советской медицине, слава советским минеральным источникам, а также советской целебной грязи и прочим советским социалистическим оздоровительным процедурам. А дальше вдруг застал себя за сочинением любовного романа «Старые погудки на новый лад». Если в прошлом веке, то есть теперешнем позапрошлом, герой должен был быть человеком военным, то в нынешнем, то есть прошлом, кем? Я рассудил, что писателем, на худой конец журналистом, в веке написания моих мемуаров однозначно программистом. Долго размышлял над сюжетом и так и сяк прокручивал, и ничего путного не придумал. Либо банальщина, либо анекдот. Решил отложить до поры и сосредоточиться на написании отдельных сцен. Любовных. Приступил, настрочил, перечитал. Офигел. Не столько любовные они у меня получились, сколько альковные. Понял. Эффект воздержания. Надобно срочно с кем-нибудь перепихнуться, а то так и до порнографии можно докатиться. А это тюремный срок. Стал подыскивать среди любительниц гитарных рулат подходящую для этого дела самочку. То к одной рядышком на весь вечер пристроюсь, то к другой. И ни хрена, никаких подвижек в сторону интима в романтических кустах, где, собственно, и проходила половая жизнь курортной молодежи. Особенной популярностью пользовалась необорудованная фонарями аллея, что вела на самую вершину Железной горы, где находился дорогой ресторан под названием «Приют лесника». За точность не ручаюсь. Многие парочки сворачивали на нее, но вряд ли хотя бы одна из них до ресторана добиралась. До меня дошло, что для поклонниц бардовских песнопений я, как существо не бренькающее, не бормочущее под гитару, интереса не представляю. Пытаться помочь делу декламации французских вирш в данных обстоятельствах было бы верхом нелепости. Это я понял сразу. А как понял, так вспомнил, что когда-то еще в школе, приобщаясь к модной гитаре, подобрал одну бесхитростную мелодию к стихам Якова Полонского. Утром, пока Карел дрых, ибо был по натуре совой, взял его гитару, вышел в садик, окаймлявший дом, в котором мы жили, и попытался освежить в памяти свой забытый романс. Освежил. В тот же вечер устроил ему премьеру. Успех был тем грандиознее, что никто не ожидал от меня ничего подобного. Многие, возражая против передачи мне гитары, полагали, что я разражусь чем-нибудь крайне неподобающим лирической атмосфере их посиделок. Чем-нибудь скандально пошлым и чрезвычайно непотребным. Например, таким. «Себя от холода страхуя, купил пальтишко на михуя, но с тем пальто дал махуя, пальто не греет абсолютно». Но они просчитались. Взял я сакральные щипково-струнные инструменты на полном серьезе, с чувством, с должной филировкой и уместными глиссандо исполнил утрату. Когда предчувствием разлуки мне грустно голос ваш звучал, сразу же замечу, пока не забыл, что известный романс на те же стихи, сочиненный неким Д.В. Ашкенази, представляется мне набором жанровых банальностей в сравнении с мелодией, которую я, быть может, и не сочинил, но очень удачно подобрал, точнее, уловил, ибо мелодии, как известно, кочуют в эфире туда-сюда и обратно. Справившись с удивлением и восторгом, общество бардолюбов потребовало спеть еще чего-нибудь в том же духе. Этого я не предвидел. Ничего больше в этом же духе нежной слезливости у меня за душой не имелось. Зато имелось в памяти множество стихов, так сказать, неоперенных мелодий, и я решился на импровизацию, будь что будет. Учинив своим байтом блиц-ревизию, я не нашел ничего лучше, как пропеть под 6 проходных аккордов стихотворение позднего Игоря Северянина «На необитаемом острове». «Ни в жены, ни в любовницы, ни в сестры, нет верности, нет страстности, нет дружбы. Я не хотел бы с ней попасть на остров». Необитаемый убила глушбы. Когда любимый любишь счастьем рая, глушь может стать, но как любить такую, как быть с ней вечно вместе, созерцая недобрую и вместе с тем незлую? Вечерние меня пугали б тени, не радовал бы и восход румяный. Предаст, расстроит, омрачит, изменит, раз нет мужчин, хотя бы с обезьяной. Выручило то обстоятельство, что стихи оказались для всех внове. Никто их не знал, никто их никогда не слышал. У меня достало ума не приписать их себе, но честно назвать имя автора, которое не произвело на общество почти никакого впечатления. Вот если бы я симпровизировал что-нибудь из Пастернака, тогда другое дело. Другое не другое, но вскоре заметил, с каким интересом стали поблескивать очки одной девицы в мою персональную сторону. В полутьме южной ночи, разбавленной утлым светом отдаленного фонаря, трудно было составить определенное мнение об ее экстерьере. Да и плевать. Там, куда я ее намереваюсь увлечь, будет даже темнее, следовательно, какая мне разница, толстая она или тонкая, грудастая или плоскодонка, главное, что полу противоположного. Я дал знать Карлу, чтобы он меня по окончании посиделок не ждал, но добирался до дома в одиночку и принялся исподволь, как бы ненароком, как бы в результате стечения обстоятельств, присосеживаться к очкастой. По дороге выяснил имя. Илона. Надо же, в моем послужном списке особо с таким редким именем отсутствовали. Не то чтобы это стало для меня дополнительным стимулом, почти месячное воздержание делало всякое стимулирование излишним, но не стану скрывать. Эго мое слегка разодорило. Итак, я ее заинтересовал, она меня, своей заинтересованностью в моей особе, поэтому нет ничего удивительного, что по окончании очередного вечера романтических песнопений я оказался ее единственным провожатым. Было за полночь, парк заметно опустел, любители танцев под духовой оркестр давным-давно уже потчевали в своих постелях, не говоря уже о звонкоголосой детворе, досаждавшей бордолюбцам своей суетливой беготнёй и диссонансным ором. Только редкие пары неспешно брели по аллеям, да злые огоньки сигарет на обочинах давали недвусмысленно понять, что та или иная скамейка занята, и третьему со своей четвертой лишней туда лучше не соваться. Мы с Илоной шли в направлении выхода из парка, но впереди нас ожидала по правую руку та самая круто взбирающаяся к вершине аллея, увенчанная рестораном «Приют лесника». По моим расчетам, у меня в запасе было что-то около 3 минут на то, чтобы сагитировать свою спутницу свернуть на эту скользкую дорожку. Меня смутили ее очки. Эти оптические приспособления, как правило, придают лицам, ими пользующимся, дополнительные баллы интеллекта или, понятнее выражаясь, повышают уровень IQ в глазах наблюдателя. И я, вместо того, чтобы, руководствуясь выработанными личным опытом правилами боевого применения поэзии в деле любовных маневров, баталий и охмуриваний, повелевающими сперва выяснить уровень интеллекта, затем провести рекогностировку степени осведомленности данного объекта по части поэзии как таковой, после чего произвести разведку насчет природных, а не занесенных модой склонностей. Скажем, в душе она предпочитает скорбных слезных лириков вроде Натсона, но, согласуясь с модой, демонстрирует готовность тащиться от зауми модернистов. Наконец, вместо того, чтобы определить степень болтливости, то есть способности молча внимать вдохновенному декламированию окучивающего ее прелести секс-претендента, опрометчиво положился на свои впечатления от интеллектуального блеска ее очков и сходу разразился Осипом Мандельштамом. «Бессонница», «Гомер», «Тугие паруса». Лично мне показалось, что декламировал я этот шедевр весьма проникновенно и премного убедительно. Тем ошеломительнее была реакция Илоны. «А», — сказала она, — «Пастернак». Я обескураженно молчал, затрудняясь подходящей репликой. Наконец нашелся. «Он самый», — говорю. Мы стремительно приближались к заветной дорожке. Дальше медлить не стоило, я и не стал. Пригласил ее на поздний ужин в приют лесника, подкрепив приглашение аппетитными подробностями о чудесных цыплятах табака, что там подают, и бесподобном грузинском вине, которое там наливают. «Знаю я, к чему вы клоните, Вадим. Терпеть не могу курятины, и Эдуард Асадов мне нравится больше». И гордо последовала мимо заветной дорожки, оставив меня стоять в столбнике недоумения. В том числе и потому, что я не сразу понял, кто такой этот Асадов и больше кого он ей нравится, больше меня или Пастернака. Она прошла с десяток шагов, остановилась, обернулась, презрительно блеснула стеклами очков. Я смутился, поспешил догнать ее. Все-таки время позднее, и пусть мне ничего от нее не обломится, но проводить девушку надо, мало ли. Она улыбнулась, взяла меня под руку, поинтересовалась, знаю ли я Асадова, и, не дожидаясь подтверждения или отрицания знакомства с этим автором, принялась декламировать с чувством, с верой и с убежденностью. Любить — это прежде всего отдавать, любить — значит чувства свои, как реку с весенней щедростью расплескать на радость близкому человеку. Я покладисто слушал, внутренне содрогаясь от победной назидательности тона и незамысловатой парности глагольных рифм, и вдруг на принципиальном заявлении «Любить — это в горе уметь прощать все, кроме подлости и измены», подумал о кавалерии де Грие, которому его любимая постоянно изменяла. Можно ли его чувство, это бесконечное всепрощение любимой, считать любовью? Несколько минут размышлял, задать этот вопрос Илоне или пощадить ее трепетный интеллект. Мне представлялось, что ее обожаемый Асадов сказал бы, что Манон — бессовестная тварь, а де Грие — безвольная тряпка, что настоящая любовь в их отношениях не ночевала, что тут мы имеем дело с чем-то патологическим». и в конце концов решился, спросил ее о героях аббата Приво. Лучше б не спрашивал. Во-первых, она не знала, что такое Манон Леско, во-вторых, когда я ей вкратце пересказал эту историю, она сочла, что я пытаюсь таким образом придраться к шедевральным стихам ее любимого поэта и принялась в ответ оскорблять меня, часть в меру своих умственных сил поглумиться над стихами моего Пастернака. «Февраль», — декламировала она, язвительно усмехаясь, — «достать чернил и какать». Я едва сдерживался, чтобы не расхохотаться ей в лицо. Дело в том, что я вовсе не являюсь почитателем Пастернака. Есть несколько поздних его стихотворений, которые я ценю. Но вот как раз раннюю поэзию Бориса Леонидовича, мягко говоря, не жалую. «Сестра моя жизнь», «Теща смерть», «Кузина бессмертие». И все-таки я не стерпел, заржал. Илона топнула в ярости ножкой, обозвала меня дураком, запретила провожать ее дальше и бросилась к дому, в котором снимала комнату. Благо, он был уже недалече, метрах в 100, как я понял позже. Но в тот именно момент я об этом не знал и поспешил за ней, подбирая по ходу дела чувствительных выражений для признания моей великой вины и убедительных просьб о прощении. Не то чтобы я все еще надеялся склонить ее через долгие моления отдаться не сегодня, так завтра, но мне казалось глупым ссориться из-за таких пустяков, и вдруг в голове у меня что-то щелкнуло. А ведь имя Осадов мне что-то говорит. Ведь я что-то из его вирш наизусть заучивал, в амурных, разумеется, целях. И действительно, не зря щелкнуло. Вспомнилось заученное, причем ясно и отчетливо, от первой строфы. «Кружит ветер звездную порошу в переулке, загоняя тьму. Ты не сомневайся, я хороший, быть плохим мне просто ни к чему. До последней. Выходишь навстречу, не смущайся, выбрось все зачем и почему. Я хороший, ты не сомневайся, быть другим мне просто ни к чему». Я начал читать это творение ей в спину, идя за ней в двух шагах позади. Продолжил в профиль, поравнявшись с ней, а закончил лицом к лицу. Никогда прежде я не видел, чтобы рифмы производили на окучиваемый предмет такое мгновенное и разительное впечатление. Только что она меня знать не хотела, горько сожалела о проявленном ко мне интересе, и вот она уже улыбается мне ласково и нежно, и глаза ее за стеклами очков искрятся слезинками счастья. «Ты специально, да? Ты нарочно?» — спросила она, отдышавшись после первого нашего поцелуя, продолжавшегося примерно столько же времени, сколько ушло у меня на декламацию осадовского шедевра, а это, между прочим, 8 строф, — чуть не сказал куплетов. «Что специально?» — не понял я. «Злил меня, что Осадова не знаешь, не любишь?» «Ну, конечно же, нарочно, Илоночка. Как ты могла подумать, что я и вдруг Осадова-то и не люблю? Да я в этом великом слепце просто души не чаю. Гомер, сущий Гомер!» В итоге вышло все даже лучше, чем я планировал. Вместо жесткого ложа в придорожных кустах — мягкая постель в комнате Илоны, куда мы пробрались с великими предосторожностями, дабы ненароком не разбудить строгую хозяйку и раздражительных постояльцев, сплошь хронических больных, страдающих ливером. После вынужденного воздержания практически любая вагина в кайф, любое женское тело без ощутимых изъянов в виде гусиной кожи или повышенной волосатости в долгую тактильно-оральную усладу. Поэтические предпочтения отодвигаются на дальний задний план. Уверяю вас, господа, фанатка Осадова способна доставить не меньше плотских радостей и восторгов, чем какая-нибудь заядлая почитательница Блока. Мы не пренебрегли с Илоной ни одной из мыслимых, предложенных провидением обстоятельствах поз на кровати и возле нее, на столе и на стульях, и даже на подоконнике. Единственное, что слегка омрачало чистоту моих упоений, это то, что во избежание неприятностей с хозяйкой и соседями-постояльцами моей партнерше приходилось душить едва ли не в зародыше экстатичные вопли, рвавшиеся из ее уестествляемой плоти наружу. Делала она это с помощью полотенца, которое сжимало оскаленными в полузабытии траха зубами. Зрелище, доложу я вам, не для слабонервных. На какой-то миг я ощутил себя персонажем изрядно нашумевшего в те годы романа, конкретнее изъясняясь, Аурелиана Вавилонии, чпокающим свою тетку Амаранту. Воистину, враждебное окружение, принуждающее участников рядового коитуса соблюдать повышенные меры предосторожности, в особенности сохранять тишину, способно привнести в отношения совокупляющейся пары волнующие инцестуальные обертоны, нотки запретности и предосудительности. До дому я добрался уже под утро. Хмурая, пасмурная, намекающая на скорые обильные осадки. А мне было плевать. На душе у меня кошки не скребли, но пели кошачьи мартовские пианы. Я был по-настоящему горд собой, своей смекалкой и памятью, ибо имел случай убедиться, что в деле охмуривания любые поставщики чувствительных стихов сгодятся, даже откровенные рифмоплеты и виршеслагатели, ведь у каждого могут оказаться преданные поклонницы. Женское сердце вообще на слово «любовная падка», а если это слово снабдить размером и рифмой, то тушите свет. Домик наш стоял посреди садика, молчаливый и сонный. Обманчивое впечатление. Я решил пробраться в комнату не через входную дверь в кухню мимо каморки, где чутко спала хозяйка, и далее в коридор, а прямо через растворенное на ночь окно. У самого окна был остановлен негромким девичьим возгласом: «Господи, когда же ты, наконец, кончишь?» Я затаился. Ответ голоса моего родного братца последовал немедленно. «Никогда, Светуля, никогда, и не надейся. Дрочить я и сам себе могу. Мне трах нужен, понимаешь, настоящий полноценный перепих. А ты его даже сосать отказываешься. Вот уж не думал, что в просвещенном Новосибирске такие дремучие в сексуальном отношении девушки водятся». Светуля, судя по тону, слегка обиделась. «Сам ты дремучий. Сколько раз тебе повторять, что мне нельзя трахаться? Врачи строго-настрого запретили. У меня там, в общем, я говорила, не все, слава богу». Я выпрямился, всунул голову внутрь комнаты, поискал в темноте глазами девушку, не нашел, разразился логичным вопросом наугад, мол, «Как там, Светуля, у тебя с аналом дела обстоят? Тоже не слава богу или все-таки слава?» Светуля ойкнула, Карел заржал. Я ему и говорю: «Карик», так его по своей армянской уменьшительно-ласкательной привычке называл дядя Альфред, «дай мне мое банное полотенце, чистые трусы и возьми в первом ящике комода таблетку с вазелином. Думаю, он вам пригодится». До Карела не сразу дошло, зачем мне полотенце с трусами. Я объяснил, что решил принять летний душ. Вообще, надо сказать, летний душ — это моя слабость. Братец не скрыл удивления, предупредив, что в это время суток вода там далеко не тепленькая, но мне было до лампочки, какая она там. Следы любовных утех следовало смыть в любом случае. Если при этом еще и организм слегка подзакалю, тем лучше. Приняв полотенце с труселями, предупредил, что в запасе у них минут 20. Пока добирался в темноте до душа, грянула гроза. Южная, бурная, изобильная. Я быстро скинул с себя одежду, пристроил ее вместе с полотенцем и чистыми трусами под навес душа и, раскинув в сторону руки, задрав кверху голову, подставил себя под душ небесный. «Зачем идти на грозу? Она сама к тебе придет, как Магомед к горе, как гора к Магомеду». Когда вернулся через окно в нашу комнатку, Светули уже там не было. «Ну как?» — спросил у братца. Карел засмеялся. «Просила тебе передать свою благодарность, анал — это что-то». «А ты что, сам не мог до этого додуматься?» — братец замялся. «Понимаешь, я думал, что если даже в рот не берет, то об анальном сексе вообще лучше не заикаться. Обычно, я говорю, ошибка юности — делать из женского поведения логические выводы. Запомни, братик, чем ты с ними нелогичнее, тем ближе к истине». «Запомню», — пообещал Карл. И тут-то вдруг до меня дошло. «Постой, — говорю, — братец, а разве тебе можно сексом заниматься? Предки наши мне об этом ничего не сказали, никаких инструкций. А вдруг нельзя? Надо бы тебе сегодня после завтрака врачу показаться, анализы сдать. Иди ты, Ватька, в жопу!» — ответствовал мне брат и кинул в меня подушкой. Я не стал уточнять, что уже имел случай побывать сегодня там. Я не замедлил с ответным залпом. В полной тишине, дабы не разбудить соседей, учинили небольшую артиллерийскую дуэль с заведомо ничейным результатом. На западном, то бишь на Кавказском фронте, без перемен. Спать легли уже под утро и едва успели потом на грязевые ванны. Черная такая специфическая пахнущая грязь, которой за рубль обертывали Карла и оставляли так в горизонтальном положении на 10 песочных минут. Вышел из душа мой братец с кривой улыбкой недоумения на устах. Я понял, что-то случилось, и, судя по кривизне улыбки, что-то из ряда вон. Поинтересовался, уж не подняли расценки на грязь вдвое. Ответ отрицательный. Интересуюсь дальше. Может, в душе он подвергся приставаниям педика? Опять не угадал. Тут я задумался, что же еще могло произойти такого необычного, чтобы братца так проняло. В голове забрежила отгадка в виде внезапной встречи в том же душе с голым гермафродитом, но высказать ее я не успел, поскольку был упрежден внезапным вопросом, знаю ли я такого поэта по имени то ли Аббасов, то ли Адидасов. «Может, Асадов, говорю?» «Точно Асадов!» — восклицает брат, и улыбка его становится еще пуще в плане кривизны недоумения. «Ну, есть такой стихотворец для девушек с задержкой в развитии». «Боюсь, не только для девушек», — усмехнулся Карл и рассказал, как к нему в раздевалке подкатил какой-то парень и давай на правах шапочного знакомства по бардовским посиделкам наводящие вопросы о поэтах и поэзии задавать. «Очень быстро добрался до этого, как его, Агасов? Неважно. Говорит, я, как и вы, являюсь большим поклонником этого выдающегося поэта. Вам какое его стихотворение больше всех нравится? Лично мне говорит про свободную любовь. И как зарядит какой-то рифмованный хренотенью про какие-то чирикущие улыбки, про какой-то коньяк с дакаем, про каких-то людей, которые на уровне моржей. Да, а еще про красоту огней пожарной любви. Я чуть со смеху не сдох. А этот, как его там... Асадов, ну, значит, этот осадолюб вдруг заявляет мне, что я бесчестный человек, что коварно воспользовался слабостью девушки к великому поэту, выдав себя за его поклонника ради того, чтобы склонить ее к сожительству, ну и, в общем, Я подлец, ждите, говорит, моих секундантов. А ты? А что я? Попытался Лопе де Вега образумить, дескать, на 100 обманутых красавиц, каков бы ни был среди людей их чин, всегда 500 обманутых мужчин. А он скривился, как алкаш, отведавший уксусу, и в драку еле удержали. Существует особый класс или социальная группа так называемых «тайных воздыхателей». Влюбится такой воздыхатель в какую-нибудь девицу и затаится в толпе. Никаких попыток сблизиться с предметом обожания. Пиетет не позволяет проявить любовную муку сердца прилюдно, только в тайне. Немое обожание портрета как предел достижимого блаженства. Я это для себя окрестил синдромом Ториэлла, главного персонажа грузинского эпоса «Витязь в тигровой шкуре», прочитанного мною когда-то по настоятельной рекомендации дяди Альфреда. Помню, как меня поразила сцена, когда два здоровенных мужика, два рыцаря, льют обильные слезы по своим возлюбленным, которые даже не догадываются об их чувствах. Я не знал, как реагировать, ржать или недоумевать. Потом почитал примечания, приложения и прочие вспомогательные тексты и понял. Меджнуны они что в Африке, что в Грузии, что в Индостане, везде меджнуны. Меджнун. На Востоке психиатрическая жертва любовной страсти к конкретному лицу женского пола. То же, что на Западе суицидальный синдром, свойственный недоразвитому либидо, не сумевшему переработать свою амбивалентность во что-нибудь более отрадное. Более того, они, если верить Куприну, и в России когда-то водились. И вот, судя по этому эпизоду, не все еще вымерли. Пришлось открыть братцу глаза на подоплеку произошедшего. Мол, ошибочка вышла, хотели кока, а съели кука. То, что нас с ним перепутали, было неудивительно. По росту братец к тому времени меня почти догнал, а голоса у нас троих, меня, Карла и отца нашего, были практически неотличимы. Из-за этой схожести было столько недоразумений, в особенности связанных с телефонными переговорами, когда отца принимали за меня, меня за Карла, Карла за отца и так далее. Недоразумений забавных и не очень. Вот и очередное подоспело. Правда, сходу не решить, какое оно, забавное или напротив. После обеда, как и намеревались, легли поспать пораньше, добрать недобранного бурной ночью, благо в этот день больше никаких процедур в программе не значилось. Но выспаться нам не дали. Двое чрезвычайно серьезно настроенных молодых человека примерно моего возраста. Обещанные секунданты. Нарядные и торжественные. Весьма подкованные в своем деле оказались ребята. С порога заявили, что поскольку мы принадлежим к дворянской фамилии, то отказаться от дуэли можем только путем позора и бесчестия, так как лицо, которое они представляют, является нам ровней, прямой потомок старинного дворянского рода Аладдиных. И в доказательство своей правоты предъявили старинный потрепанный том дуэльного кодекса под редакцией некоего В. Дурасова 1912 года издания. Польщенные признанием нашего нежданно-негаданного дворянства, мы, тем не менее, потребовали частное ознакомление с раритетной книжкой. Секунданты, имен не помню, выдумывать не хочу, но уверен, что они были тоже нашего дворянского сословия, сочли наши требования справедливым и, напомнив о редкости издания, покинули нас на час. 60 минут пролетели весело и информативно. Обогатились многими полезными сведениями, совершенно излишних для современных реалий. Выяснилось, что Карл, как молодой человек, не достигший 18 лет, не может быть вызван на поединок, и что я, как ближайший родственник, имею полное право его заместить. При этом возник вопрос, сообщать ли противной стороне о произошедшей путанице или воздержаться. С одной стороны, зная о замене, господин Аладдин, возможно, будет менее кровожаден. С другой, не пострадает ли наша дворянская честь, если мы об этой путанице умолчим? Порешили, что честь превыше. Пускай господин Аладдин в точности узнает, кто именно из нас совратил предмет его немого обожания. Далее возник вопрос об оружии. Как вызываемая сторона, мы могли выбрать одно из трех — стреляться на пистолетах, либо биться на шпагах или саблях. Все три способа в советских реалиях выглядели умозрительными, практически неосуществимыми. Во времена оной, то есть времена Дурасова и ранее, секунданты покупали непристреленные гладкоствольные пистолеты, дабы тем самым уравнять силы противников. В 70-е годы 20-го столетия в Советском Союзе из огнестрельного оружия можно было купить только охотничьи ружья, да и то лишь при наличии охотничьего билета. Чтобы купить два ружья, понадобилось бы столько же лицензированных охотников. Карл предложил фехтование на кухонных ножах, поскольку приобрести два одинаковых кухонных ножа проблемы не представляло. Я отверг эту идею, мол, мы дворяне, а не цыгане, чтобы банальную поножовщину устраивать. Да еще где? В местах овеянных дуэльной славой. Здесь Печорин с Грушницким стрелялся, здесь Лермонтов отказался в мартышку Мартынова стрелять. И предложил в качестве посильного компромисса не биться на ножах, а швырять ими друг в друга. Все можно будет обставить, как в дуэли на пистолетах. Барьеры на 10 и 12 шагах. По команде секундантов противники начинают сходиться. При этом метать нож можно будет и на ходу, не достигнув барьера, как это сделал, выстрелив из пистолета злополучный Дантес, смертельно ранивший солнце русской поэзии. Карл поржал и согласился. Секунданты, вернувшиеся ровно через час, были нашим предложением совсем не слегка ошарашены. Кинулись листать Дурасова, установили, что таким образом наша дуэль автоматически переходит из разряда законных в ранг исключительных, пошушукались в сторонке и объявили, что прежде чем принять наши условия, обязаны посоветоваться с вызывающей стороной, поскольку она может на вполне законных основаниях от таких условий отказаться. Мы не возражали. Мы только поинтересовались, как они себе сами представляли условия дуэли. Оказалось, что они так далеко и так глубоко об этом не задумывались, поскольку выбор был за нами. Секунданты отбыли с обещанием вернуться в самом скором времени, а мы стали перед новой проблемой, где найти двух секундантов, поскольку близкий родственник, согласно дуэльному кодексу, секундантом никак быть не мог. Дело осложнялось тем, что в секунданты годится не всякий, но только такой же дворянин, как и мы. А где можно за 2 часа отыскать в рабоче-крестьянской стране двух согласных на исключительную дуэль дворян? Мы с братом пребывали в растерянности. Но только до тех пор, пока Карла не осенила идея искать этих дворян среди курортников-грузинов, ведь у них чуть ли не каждый второй является представителем княжеского рода. Наведались в парк, а именно в то его место, где тусовались лица кавказской национальности, вычислили грузин и приступили к делу. А дело едва до драки не дошло. По недоразумению. Недоразумение состояло в том, что дуэль наша была не только исключительной, но еще и дуэлью по секретным мотивам. Это когда участники поединка не сообщают даже секундантам о мотивах вызова, и последним остается просто верить им на слово, что мотивы у них такие благородные, которые не могут быть оглашены по причинам личного характера. Слава богу, в конце концов все объяснилось. Карл догадался намекнуть, что в деле замешана женщина. И секундантами мы обзавелись князем Кахи Каджарани и князем Мамукой Челибадзе. Князья сменили свои спортивные костюмы на цивильные, в которых выглядели еще импозантнее, чем в каждодневных пумах и адидасах, и явились на рандеву с коллегами в одно шашлычное заведение, которое сами же и назначили в качестве места встречи для серьезных переговоров. Драться секунданты уговорились на рассвете в 7:00 утра. Место выбрали на дальних отлогах Железной горы. Условия были следующие. Расстояние между барьерами 15 шагов. Плюс по 5 шагов свободного хода до барьера. По команде секундантов начинаем сходиться мерным шагом с ножами на изготовку. Метать нож можно сразу после команды, а можно, подойдя к барьеру. Если один метнул нож и не попал, то застывает на месте, а не метнувший волен подойти к барьеру и произвести метание. Прыгать, уворачиваться и бросаться плашмя на землю запрещено. В этом случае противник имеет право повторить попытку. Была специально оговорена поза, в которой промахнувшемуся можно было застыть. Поза Наполеона со скрещенными на груди руками, коими, кстати, не возбранялось отмахнуться от летящего в тело ножа. Накануне секундантами было куплено 2 одинаковых кухонных ножа. Ножи упакованы в обувную коробку, коробка перетянута бичевой, узлы бичевы скреплены почтовым сургучом. Для верности коробку с ножами поместили на ночь в автоматическую камеру хранения на вокзале, причем секунданты умудрились сделать это так ловко, что друг без друга не могли открыть камеру, поскольку каждая сторона знала только часть кода, а весь код не знал никто. Мы с Карлом не стали изменять своим привычкам. Поужинали и явились на бардовские посиделки. Яблоко раздора в виде Илоны встретило меня довольно холодным кивком. Видимо, ей уже сообщили о моем истинном отношении к ее кумиру. Я с облегчением вздохнул, так как боялся, что придется весь вечер оказывать ей знаки внимания, даже, может быть, что-нибудь спеть под гитару. Карл внимательно оглядел собравшихся и уверил меня, что мой противник среди них отсутствует. Ведь я даже не знал, как выглядит тот, в кого я завтра буду метать кухонный нож. Я заметил Карлу на ушко, что, скорее всего, этот тайный воздыхатель прячется где-то неподалеку, ведя по своей милой привычке пристальное наблюдение за сердечным объектом. Карл не исключил такой возможности. Настала ночь перед поединком. Такая же дождливая, как и предыдущая, но на сей раз без громов и молний. Карл предложил распить бутылочку, мол, имеем полное право, я с ним не согласился. Во-первых, для храбрости пьют только трусы. Во-вторых, алкоголь способствует дрожанию рук, что может сказаться на прицельности моего броска. Обошлись крепким чаем с вишневым вареньем. Спать мне не хотелось, хотелось думать о высоком. Например, о собственной смерти, которая завтра мне явно не светит. Я точно знал, что останусь жив и, скорее всего, здоров, ибо не мог поверить, что какой-нибудь рохлик, тайный воздыхатель, умудрится метнуть нож так, чтобы он впился в мое тело, перерезав или проколов в нем что-нибудь жизненно важное. Впервые с начала этой дуэльной канители задумался, а желаю ли я нанести здоровью своего противника какой-либо урон. С одной стороны, вроде бы заслужил, нехрен за посторонними людьми подглядывать. Добро бы еще неизлечимым вуайеризмом страдал, так ведь нет, просто платонической дурью мается. А с другой, откуда ему было знать, чем все обернется? Вздыхал себе тайно, по своей меджнунской привычке, а тут такое дело, какой-то хмырь подлым образом богиню его сердца охмуряет. Он, как честный человек благородных дворянских кровей, не мог себе позволить оставить это рвущее душу на части происшествие без внимания, не проверить настоящего отношения хмыря к любимому поэту королевы своего сердца. Проверил, убедился в справедливости своих наихудших подозрений, что хмырь не просто хмырь, но еще и подлец, и принял единственно правильное решение — призвать к ответу вероломного обманщика. Мне вспомнился пионерский лагерь, облом с Мариной, суицидальное помышление прыщавого отрока, коим я в ту пору был. Я прекрасно понимал, что был тогда к смерти много ближе, нежели сейчас. Больше всего меня беспокоила нелепость предстоящего приключения. Два идиота с кухонными ножами под присмотром четырех умников на лесной лужайке у подножия горы. Карл между тем заснул. Я, поставив будильник на 5 утра, последовал его примеру. Пробуждение было неприятным. 3 часа сна промелькнули за 3 секунды. Я посмотрелся в зеркало, покрывает ли тусклая бледность мое лицо, блистают ли мои глаза, несмотря на то, что предательски окружены коричневой тенью, гордо и неумолимо. Я остался недоволен собой, ни интересной бледности, ни теней вокруг глаз, ни гордого блеска в них. Так, пожеванная недосыпом сапатка. Вместо холодного кипятка нарзана пришлось довольствоваться холодным обливанием обычной водой из ведра, кое меня окатил вставший по такому случаю ни свет ни заря братец. Он намеревался присутствовать на дуэли тайно, спрятавшись где-нибудь в ближайших кустах, для чего в целях маскировки украсил свою белую панамку ветками деревьев. Воздержусь от описания мужества, учтивости и благородства, проявленными при этом поединке обеими сторонами, равно как и от описания природных и погодных красот того рокового утра. Скажу сразу, дуэль, вопреки ожиданию, получилась отнюдь не шуточной. Мой противник, кстати, с виду он показался парнем, не лишенным приятности, одни только глаза, собранные в кучку у переносицы, выдавали его тайный недуг. Видимо, не справившись с нервами, переборщил с замахом, выронил нож, поскользнулся на скользкой траве и упал прямо на то, что выронил, со стоном и нецензурными восклицаниями. Как почти немедленно выяснилось, нож воткнулся в землю, а противник умудрился упасть на него ровно под прямым углом, в результате чего пластмассовая ручка ножа под тяжестью его тела сломалась, и часть оставшегося лезвия вошла в его плоть чуть выше левой почки. К счастью, торчащего лезвия там оставалось на 1,5-2 сантиметра, но рана вышла рваная и кровоточащая. Я в создавшейся ситуации повел себя благородно, метнул свой нож в сторону кустов, имитируя тем самым выстрел в воздух, и рванул к противнику, намереваясь оказать ему первую медицинскую помощь. Однако на полпути, вдруг вспомнив о Кароле, развернулся на 90 градусов и бросился к кустам, в которые только что швырнул орудие дуэли. Брата, слава богу, в них не оказалось. К счастью, секунданты противоположной стороны были настолько предусмотрительны, что захватили с собой бинт, вату и зеленку. Рану обработали, пострадавшего перевязали, прислонили к дереву, налили 100 граммов и велели употребить в качестве антистрессового снадобья. 100 граммов, точнее, литр домашней виноградной водки под названием «Чача» — это уже был посильный вклад наших секундантов — батона принца Кахи и батона принца Мамуки. Принцы, князь. Их предусмотрительность оказалась другого, более приятного рода — застольного. Кроме чачи, эти славные аристократы прихватили с собой на дуэль хлеб, сыр, зелень, помидоры, огурцы, маринованную для шашлыка свинину, 4 шампура и 3 маленьких рога в качестве посуды для уничтожения чачи. Набрать хворосту для костра не составило труда. Вскоре из дальних кустов выполз Карл с гитарой в одной руке и 3-литровой банкой с разливным пивом в другой, когда только успел, и присоединился к пикнику. Верховодили на нем, разумеется, князья, произносили долгие цветистые тосты, пели народные грузинские песни, жарили шашлыки, а также успокаивали незадавшихся дуэлянтов обещанием достать к следующей, то есть как бы повторной дуэли, настоящие пистолеты времен Александра Чавчавадзе и Николоза Бараташвили. «Одно наше слово, и через неделю эти пистолеты будут в нашем распоряжении. Наше — это мое и моего противника, Аладдина Алексея Васильевича». Я ответил, что лично я претензий к господину Аладдину не имею. Все повернулись лицом к господину Аладдину, чтобы выслушать его мнение, но это оказалось в данный момент невозможным. Господин Аладдин спал, сопя и постановая, так что я с тех пор нахожусь в несколько подвешенном состоянии, наподобие графа Б из пушкинского выстрела. А вдруг этот меджнун вообразит себя Сильвию и явится однажды требовать у меня отложенной обстоятельствами сатисфакции? В один из вечеров, направляясь к фонтанам, был окликнут по имени. Обернулся и почти сразу узнал Дэна, того самого одноклассника, что прослыл в школе телефонным Дон Жуаном. Сказать, что шибко обрадовался встрече, было бы неправдой, потому что такие встречи редко обходятся без алкогольных возлияний, а мне нарушать данное предкам слово не хотелось. И так уже нарушил, по независящим от меня обстоятельствам. Опять же, Карл. К алкоголю он к своим неполным 18 годам успел проникнуться слабостью. За ним в этом смысле нужен был глаз да глаз. Как бы он, улучив мгновение, не угостился от щедрот своих поклонников стаканчиком вина или стопкой водки. Тогда все лечение пойдет на смарку, если оно уже не отправилось туда после дуэльного пикника с его чачей и пивом. А это для меня было бы крайне обидно, ведь я пожертвовал, пусть и в несколько добровольно-принудительном порядке, по меньшей мере Крымом, не говоря уже о Питере и Прибалтике, ради столь необходимого для его здоровья Железноводска. Коротко говоря, пришлось Дэну соврать, что мы с братом оба больны. Наследственные проблемы с желчным пузырем. Поэтому все, что можем себе позволить, чтобы должным образом отметить сколь нежданную, столь приятную встречу, это выпить на брудершафт по молочному коктейлю. Дэн, конечно же, не поверил. Заржал и признался, что абсолютно не в курсе, подают ли в баре Бештау молочные коктейли. Но что мы прямо сейчас можем это проверить? Вечер был субботний, в воскресенье грязи лечебницы и прочие процедурные заведения не работали, мы с Карлом взглянули друг на друга, я на него с сомнением, он на меня с немой мольбой, и я сказал: «Ладно, братишка, только с условием, когда скажу тебе «хватит», значит «хватит». Карл не стал торговаться, ибо понимал, что в это воскресенье родители вполне могут пожаловать к нам с визитом. В первое воскресенье, помнится, мы их навестили в Кисловодске, во второе — они нас, в третье — встретились по уговору в Пятигорске, провели семейную экскурсию по столице Кавказских минеральных вод, так что самое время им с повторной инспекцией заявиться. Бар оказался платным, по 2 с полтиной с носа. На предназначенном столике нас ожидало угощение, входившее в стоимость входного билета, горстка поджаренного арахиса и по стакану слабоалкогольного фруктового коктейля. Очень мило. А тут еще и живая музыка. Пятачок с двумя гитаристами, ударником и клавишником на песклявой ионике. Репертуар соответствовал последним веяниям советской эстрадной моды. Годом двумя ранее с большим успехом во всех кинотеатрах страны прошел британский фильм «О счастливчик» с Малкольмом Макдауэллом в главной роли и с песнями бывшего клавишника Animals Алана Прайса. Вот они-то и составили добрую и лучшую половину репертуара этих лабухов. Другая, ничуть не худшая половина состояла из хитов только что вышедшего в свет альбома Тухманова «По волнам моей памяти». Получилась дивная англо-советская смесь, довольно необычная для ресторанной музыки тех времен. Зал был освещен настенными бра с регулируемым накалом. При медляке «Poor people», «Дитя, сестра моя», они заметно бледнели и съеживались. При шейке — танцы, пришедшим на смену твисту, «Sell, sell, sell» во французской стороне на другой планете, напротив, раскалялись до блеска и принимались в такт подмигивать. Плюс ко всему, столики обслуживались официантами. Словом, все почти по-заграничному, то есть в точности по нашим представлениям о заграничном шике. Неудивительно, что бар Бештау пользовался большой популярностью у отдыхающей публики, и попасть в него без очереди было не так-то просто. Но у Дэна все было схвачено через его двоюродного братца-администратора. «Нам недолго пришлось скучать в сугубо мужской компании». Подошел официант и полюбопытствовал, не против ли мы, чтобы к нам присоединились две очаровательные девушки из числа тех, чья очередь на входе в бар подоспела. Разумеется, мы были не против. Официант мигом приволок дополнительный стул и 2 полагающихся девушкам коктейля. Дэн заказал шампанского. «Знаете, есть такие девушки, с виду далеко не красавицы, но на них задерживается взгляд. Мужской взгляд. Причем тот, кто задерживает взгляд, сам себе потом удивляется. Что же он в ней такого нашел, что взгляд задержал? Нет ответа. Приемлемого, разумного нет. Лица не общее выражение, вот все, что можешь привести в свое оправдание. На прочие более доскональные объяснения не хватает слов, но я попробую. Замечал ли ты, мой читатель, какими милыми делаются женщины, когда оказываются за рулем автомобиля? Впоследствии, разбогатев на перестроечных дрожжах, я специально дарил некоторым из своих любовниц машины, чтобы заняться с ними сексом прямо там, в салоне, где они так неотразимо обворожительны в своей забавной сосредоточенности на управлении транспортным средством. Так вот, эта девушка была столь же неотразимо мила безо всякого руля во всякое время. Хотел обойтись без стихов, но лишний раз убедился, что для журналюги, пытающегося описать нечто нестандартное, нештампованное речью, это невозможно. Выше сил. Поэтому не взыщите за очередную строфу на сей раз от доблестного Дениса Давыдова. В тебе одной природы, не искусство. Ум обольстительный с душевной простотой, веселость трезвая с мечтательной душой, и в каждом слове мысль, и в каждом взоре чувство. «Познакомились, назвались. А какая у вас фамилия?» — спросила она меня. «Бизанов», — отвечаю. «Бизанов?» — восклицает она, как бы не веря собственным ушам. «Какая прекрасная, какая замечательная фамилия!» Я скромно потупливаюсь, никогда прежде не думал, что моя фамилия может вызвать столь искреннее восхищение. «Бизанов тот же без штанов. Чем тут восхищаться? Мужским ню?» Тут встревает Карл со своим справедливым замечанием, что он тоже Бизанов. Девушка несколько непонимающе смотрит на него, как бы говоря, при чем тут фамилия. Ее подружка, ярко раскрашенная блондинка с мелкими незначительными чертами лица и узким ротиком, радостно хихикает. Грядет конфуз. Я смотрю на Карла злыми глазами и вдруг начинаю понимать, в чем тут фишка, почему он так с ней, а через нее и со мной. Дело в том, что не ранее, как сегодня утром, он решил порадовать меня своим очередным свежесочиненным шедевром. Схватил гитару и давай рулады выводить. К вечерней дозе бардовского песеноблудия я уже кое-как привык, но к дополнительной утренней порции оказался не готов. Он поет, а я сварливо вслушиваюсь, скрупулезно отмечая мелкие недочеты и откровенную лажу. На беду, как только что выяснилось, не столько его, сколько мою личную. На этот раз у Карла действительно получилась песенка не очень. «Помню, женщину любил не совсем как водится, и совсем как водится женщина ушла. Дальше выносить я это не смог». «Стоп», — говорю маэстро, — «это каким же образом ее голубушку любил извращенец, не совсем как водится? И почему так, как водится, любить отказывался? Поведай позу, братец, просвети меня темного». И, не давая барду опомниться, соорудить нечто оправдательное, кидаюсь сущим зойлом на прочие несуразности. Но чтоб жизнь моя была схожа с настоящую, взглядом неудачника в полной тишине в темном небе я протер дырочку блестящую, чтоб луне не скучно было и не стыдно мне. «Да», — тяну издевательски, «а у того, кто не догадался дырочку в небе протереть, вся жизнь проходит в какой-то постыдной неестественности». Согласись, читатель, формально я был прав. Все в этой песенке было как-то скомкано, нелогично, неправильно, неудачно, попахивало графоманским душком. Но по чести я кривил душой. Наконец-то и у Карла нашлось сравнимое с моей поэтической бездарностью, с которой я никак в ту пору не желал примириться. В глубине души я четко осознавал, что его неудача равна моей удаче, тогда как его удача для меня просто недостижима. В этом мне пришлось самым наглядным, самым чувствительным образом убедиться буквально накануне нашего выезда в Минводы. У дедушки был день рождения, а он у нас ветеран Великой Отечественной войны, которого сначала наградили, затем посадили, потом реабилитировали и вернули ранее отобранные награды, после чего долго проверяли, правильно ли сделали, что вернули, или правильнее было бы не возвращать. Все-таки в плену был. А попал он в плен во время нашего победоносного наступления в 1942 году на Харьков, обернувшегося страшной катастрофой. Затем бежал, партизанил, вновь оказался в рядах РКК, в штрафной роте, разумеется, искупил несуществующую вину кровью, вернул офицерское звание, словом, хлебнул сталинского порядка по полной программе. И вот братец посвятил ему на днюху такие стихи. «Каждой морщинкой шурша дедушка плачет, дедушка долго сидел после войны, дедушка так провонял гнилью барачной, дедушка, не выдыхай, повремени». «На, лучше выпей еще, вытрави нары. Вспомни, он выиграл войну даже две. Дедушка в зубы не даст, дедушка старый. Дедушка может слюной по голове. Выжить бы, пусть не рожна, нету за ночью, только бы реже башкой сжаться к судьбе. Дедушка долго сидел, дедушке очень. Нужно слюной хоть кого-нибудь по голове». По-моему, несколько рискованно читать такое собственному деду со столь неоднозначной биографией. Но дед, вопреки ожиданию, не рассердился, но прослезился и подарил Карлу трофейную губную гармонику. А мне, когда я тоже решил чем-нибудь от дедовых щедров разжиться и прочитал ему, не выдав напрямую за свои, но как бы прозрачно на это намекая, стихи Семена Гудзенко о русском гуманизме, ни хрена не подарил, только посмотрел как-то долго и странно. Лучше бы кукиш показал, ей-богу. Откуда мне было знать, что он принимал участие в захвате Керчи в декабре 1941 года, когда был ранен и, ввиду отсутствия каких-либо медицинских учреждений на полуострове, вынужден был своими силами добираться до ближайшего госпиталя, находившегося недалеко, не близко, аж на Кубани. И не он один, их было сотни, раненых, кое-как перевязанных и брошенных на произвол собственной смекалки и упорства. Иначе говоря, что такое представляет из себя русский гуманизм, он познал на личном примере. А тут, понимаешь, я со своим Гудзенко. И чтобы уж закрыть навсегда эту тему с моей бездарностью и даровитостью Карла, приведу еще одно его творение, посвященное не кому-нибудь, а лично самому советскому, самому революционному поэту земли русской В.В. Маяковскому. «Не смотри ты так, не на параде, не мешай мне, я ползу к дворцу плакаться беспомощному дяде, как родному мудрому отцу. Пуля дура, слышишь ты, провидец, не заставишь начинать с конца, можно через головы правительств, почему нельзя через сердца, если я влюбленный, умный, вечный, счастье и не пробовал на зуб? Отойди, он самый человечный, не мешай мне, я к нему ползу. Он хороший, мы с ним сговоримся, он меня поводит по дворцу, все равно живем, как будто снимся, подлецу». С таким антисоветским душком, а все, что не воспевало счастливую жизнь при социализме и не благодарило родную партию за эту счастливую жизнь, считалось попахивающим антисоветским душком. Карл не мог рассчитывать на публикацию, а мог рассчитывать только на то, чтобы попасть на заметку добрым молодцам из КГБ, что ныне скрываются за очередной маскировочной вывеской, на которой изображена любимая числом аббревиатура из трех букв, на сей раз ФСБ. Знаменательно, что первые две буквы приходят, уходят, возвращаются и вновь канут в лету, но третья, «Б», всегда остается. Это неспроста. Ну да ладно, бог с ними, с чекистами. Вернемся в бар к назревающему конфузу. Карл его спровоцировал, он же его предотвратил, подсказав девушке выход. Но если вы, говорит, в еще большем восхищении от его имени, Вадим, то тогда я пас, умолкаю и присоединяюсь. Тут и Дэн вдруг нашелся, откупорил шампанское, разлил по бокалам. «За тебя, Вадим, пьем до дна, маэстро, тушь!» И маэстро, то есть соло-гитарист, симпатичный брюнет с усиками, действительно урезал тушь. Вместе с оркестром. Девушки захлопали и выпили. Мы последовали их примеру. Подобный апофеоз полагается завершать разбиванием вдребезги бокалов об пол. Что я и сделал. Аплодисменты с ближайших столиков. К нам подскочил официант. Открыл было рот для угрожающих заявлений, но тут же закрыл его, увидев десятку, изящно зажатую мной между средним и указательным пальцами. Молча взял денежку, молча притаранил мне новый бокал. Я потребовал рюмки, фрукты и бутылку коньяка, лучшего из имеющегося у них. Ах, юность, юность, ради юбки самоотверженной, вдруг душа кидается в поступки, производимые из брюк. Официант заметно повеселел, догадливый соло-гитарист затянул «Poor People». С первыми аккордами я оказался на ногах. Мне не терпелось обнять ее, почувствовать ее дыхание, ощутить тепло ее тела. Мы сосредоточенно топтались на танцевальном пятачке, то болтая взахлеб, то умолкая на полуслове, или прибегая к помощи классика, лучше сказать так. Между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить. Значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере. В душе моей звеня росло очарование. Глупое сердце по своей придурковатой привычке билось в груди, как большая синяя птица. Словом, полный набор примет и симптомов божественной болезни, именуемой любовью. А может, только призрак любви, робкой уверенности в ответном чувстве. Я и не противен, я и интересен, более того, может быть, даже мил. А что, если еще и люб? Нет, это я уж слишком залетел. Слишком вознесся. Вечер прошел как в тумане, точнее, промчался. Помнится, за первой бутылкой коньяка последовала вторая, затем еще одно шампанское. На щеках девушек пылал румянец лета. Я искал и не находил уже причин сжимать своего чувства в тисках мудрости. Это я сейчас Н.Ф. Павлова на память цитирую. Кстати, при более близком знакомстве этот автор оказался не так плох, как мне померещилось вначале, при первой беглой диагональной встрече с его текстами. Местами даже забавен. Усталость клонила его, рука работала усердно, но без этой работы, без этого движения мысли, которое раздражает тело, придает ему бодрость, делает человека ночью умнее, жизнь приятнее, а сон ненужным. Чем не завуалированное описание процесса мастурбации, довольно механического по причине привычности? Почесаться, зевнуть, поанонировать — синонимический ряд рефлективных отправлений тела. Это я неуклюже пытаюсь возместить отсутствие в памяти деталей того вечера язвительным размышлением. Помню, как она вдруг заторопилась домой на последнюю электричку. Она жила в каком-то местечке неподалеку, и кроме как на электричке добраться в это место было нельзя. Я уговаривал ее остаться, клялся довести ее до дома на такси. Тщетно. Она сильно сомневалась в том, что я смогу найти в Железноводске такси в эту пору. Пришлось тащиться на вокзал, провожать. Кстати, подружка ее оказалась местной. Живущий в двух шагах от бара, что не помешало Карлу и Дэну составить ей эскорт. Отчетливо помню, как порывался уехать вместе с ней в твердом намерении проводить ее до самых дверей дома. И как отчаянно она меня отговаривала от этого безумного поступка, ведь возвращаться мне пришлось бы пешком, ночью, в одиночестве. возвращаться, потому что переночевать у нее никак не получится. Квартира двухкомнатная, в одной комнате родители, в другой она с младшеньким братом, больным и хвором. Из-за него они, собственно, и переехали сюда, в Воды, из подмосковного Троицка. Договорились встретиться завтра там же, где и сегодня, ровно в 7 вечера. С тем и расстались. Я брел домой по ночному Железноводску, припоминая каждую милую черту ее лица, каждое положение ее стройного стана. И эти ножки в модных коричневых туфельках с толстым каблуком, и эту обливную грудь в овальном полудекольте платья, и карие глаза с веселой искринкой, и чувственные губы, которые так забавно морщились перед тем, как улыбнуться или рассмеяться. Скорей бы завтра, скорей бы 7 часов вечера. На следующий день родители, славьте Господи, не заявились, иначе не избежать мне упреков от матери и нагоняя от отца, потому как все признаки бурно проведенного накануне вечера были налицо, включая убойный выхлоп из наших с Карлом глоток. Сколько зубы не чисть, сколько комнату не проветривай, но за пару часов от этого предательского амбре не избавиться. Хотя мы очень старались это сделать. Даже на лампочку немного одеколона накапали, чтобы одной вонью другую перебить. Помучились, похлопотали, затем поняли, что пронесло, возблагодарили Всевышнего и пошли пивком освежаться. Ни в 7, ни в 8, ни в 8:30 она не пришла, в отличие от подруги, которая явилась как штык за полчаса до открытия бара. Больше ждать не имело смысла. Подруга клялась, что точного адреса не знает, знает только, что называется поселок в Острой Горке. И я почесал на вокзал. Ближайшая электричка в нужном направлении должна была прибыть 20 минут. Долго. Вышел на привокзальную площадь. На площади несколько автомобилей с водителями. Сговорился с одним за 20-ку доставить меня в Острые Горки и привезти обратно. В дороге вдруг сообразил, что не помню ее имени. Она мое знает, а я ее нет. Меня аж передернуло всего, когда я вдруг понял, что и подружка ее при всех моих расспросах о ней ни разу имени ее не упомянула. Так и обходилась с ней местоимениями. Она, ее, ей, ею. Как же мне ее искать? О ком спрашивать? Вы не знаете, где тут живет семья, переехавшая сюда из подмосковного Троицка из-за больного мальчика? И все-таки меня это не остановило. Я искал ее, я спрашивал о ней, о ее брате, о Подмосковье, о Троицке. Безрезультатно. Водителю, потерявшему терпение, пришлось удвоить плату. Вернулись мы за полночь на ту же площадь у вокзала. Срок нашего пребывания в Водах подходил к концу. Через 3 дня за нами заедут родители, и мы отправимся обратно домой. О депрессии в Сабдипе и слыхом не слыхали, поэтому я впал в обычную такую тоску. Зеленоватого оттенка. Перестал сопровождать брата на процедуры и тем более на бардовские посиделки. Норовил забрести в какую-нибудь чащобу парка, чтобы никого вокруг, только деревья и кусты. Усесться на траву, прислониться к стволу, уставиться в пространство и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Милое лицо, стройный стан и так далее, смотри выше. Самолюбие мое было уязвлено. Меня отвергли, мною пренебрегли. Дурак я был, когда надеялся на что-то, надеялся, незнамо что, о себе воображая. Неужели все так обернулось только из-за того, что я счел излишним кружить ей голову стихами? А может, просто поостерегся этого делать наученный горьким опытом? Вдруг и у нее тайный воздыхатель имеется, какой-нибудь ушибленный высокими чувствами Меджнун? Прочту во избежание недоразумений тех, кого искренне ценю и почитаю, а ей не понравится. Что тогда? То же, что и сейчас, фиаско. Наверное, стоило все же рискнуть. Каким-то внутренним чутьем я догадывался, что больше это со мной не повторится. Что никому и никогда я не почувствую того, что почувствовал к ней. Что будет в моей жизни еще много девушек, женщин, но ее не будет.